«Нана, ты что-то скрываешь?» «Не люблю, когда посторонние лезут в мои дела», — огрызнулась она. «Я не посторонний. Может быть, я единственный, кто может тебе оказать помощь. Нана, если случится то, что я жду, завистники начнут интриговать против тебя, против нас. Вот поэтому сегодня я пойду во дворец одна, а ты останешься здесь. Никуда не уйдешь до моего возвращения». «Но я тоже приглашен», — обиделся дядя. «Ты не понимаешь? Это будет не праздничный бал. Это будет бал-интриг. Пиршество, позорище наше государство. Хочешь взглянуть, как император будет унижаться передо мной?» Дядя поморщился. Его нервная утонченная натура не терпела подобных инсинуаций. «А еще там будет рада. Без грызни не обойдется. Желаешь ли ты зреть меня во всем блеске? Думаешь, я буду уложение соблюдать? Они будут лизать мои ноги и плеваться в сторону. А я буду делать вид, что все замечательно?» «Дана», — дядя сморщился еще больше, — «какие гадости ты говоришь». «Правду говорю. Пируете, празднуете. А вы страну видели? Ни одного караула на дороге. Одни соглядатые балы. В селениях ни одной девушки не осталось. Или девочки. Всех продали в жены. Знаешь, откуда взялся Рушал? Я отбила его. Мальчишку выдали за девочку и продали. Его хозяин насиловал его отместку. В лучшем случае он умер бы в ближайшие дни от побоев. Или встретил смерть на цепи в трактире, как раб. В стране творится такое, что богам тошно. А наш император намерен жениться, сохранить себя для будущего. Какому идиоту пришла в голову эта бредовая идея?» Господин Нинхао был поражен. Вердана произнесла целую речь. Невиданное дело. И каковы ее слова? Как это уместилось в ее ограниченном уме? Удивительно, что она при этом совершенно не злилась. Выступала будто бы в суде. Не всякий мужчина может похвастаться таким ясным мышлением, хладнокровием. Он снова подумал, она ли это. Мысль становилась навязчивой. Господин Нинхао решил не менее красноречиво выразить ей протест, объяснить невежество племянницы, но остановился. «Я могу объяснить, Дана. Откуда тебе знать? Тебя не было столько времени. Объявились некие, боюсь назвать. Они вывезли беременных женщин. Куда неизвестно. Ты знаешь, что со смертью мужчины при живой жене не родиться опять и не быть с нею? Эти некие будто бы спасают только женщин. И у кое-кого из детей поменьше. Преимущественно мальчиков. Теперь понимаешь?» Ей захотелось схватиться за голову. Вот так новость. Одно дело, когда Рушала с сомнением рассказывает случай, который якобы где-то произошел. А тут житель тупо откровенный с убеждением повествует, как боги забирали людей. Почему они так откровенно обнаружили себя? Она не стала скрывать своего потрясения. Кем бы ее ни считали здесь, кем бы она себя ни видела, Эл или Верданой, в обоих положениях такое известие вызывало шок. «Где и когда это происходило?» — вкрадчиво спросила Вердана и сделала вид, что не верит. «Это случилось во владениях благородного Рады. Он очень был озадачен явлением на его землях странной силы». Господин Нинхао для пущей убедительности придал лицу соответствующее выражение. «Рада, кстати, он не женат?» — спросила Вердана. Господин Нинхао замер. «Не женат», — тихо ответил он. «Не меня ли ожидал?» — с издевкой спросила она. «Он был вчера среди гостей. Я что-то не припомню». «Он не посещает празднеств. Он скорбит об императрице. Пока не было тебя, он служил у нее охраной». «Он всегда хотел занять мое место», — согласилась Вердана. «Дана, надеюсь, ты...» «Еще одно слово о сватовстве, и я тебя ударю». В порыве раздражения она даже замахнулась на него. Дядя сделал нелепый прыжок в сторону и выскочил из комнаты. Вердана последовала за ним, но господин Нинхао бросился бежать. Для своих почтенных лет он развил приличную скорость. Ей ничего не осталось, как расхохотаться. Однако веселилась она недолго. Мысль об эвакуации так сильно ее потрясла, что ей с трудом удалось остаться спокойной. Вовремя речь зашла о Раде. Удачно для дяди. Сбежал. Он не мог услышать ее тревожных мыслей. здесь знают об эвакуации. Вот откуда нелепое предположение о переселении. Верно то, что они через поколения повторяются генетически. Внук – аналог деда, внучка – аналог бабушки. И имена им дают соответственно. Она вспомнила, что с трудом разбиралась в системе перерождения на Фаэтоне. Дядя объяснил ситуацию приблизительно верно. Если муж умирает своей смертью, а местные эти сроки ощущают, то, вычислив момент зачатия, он может родиться в собственной семье после своей смерти. Такой цикл существует не только на Фаэтоне, известны и другие народы. Но гибель в результате взрыва такой гарантии не дает. Эта задача интересная и очень сложная. Сейчас ее не решить, без специалистов, без исследований. Чутье подсказывало, что в этом что-то есть. В этой кутерьме с браками, женами и наследниками, оказывается, был смысл. Ну да, гарантия передачи власти по наследству. Императорская власть держится на этом постулате о перерождении. Вот как определяется, наследник или наследница. Принцесса Изы была копией матери императрицы. Она погибла, в ее лице погибла императорская власть по женской линии, а наследник не родился. Император – единственный достойный власти из всего клана. Дочерей он отдал в жены, тем лишил себя возможности жениться на одной из них. Ситуация кризисная. Так рушится государственный устой. Однако император рассчитывает вновь родиться после катастрофы, с расчетом, что я гарантия спасения. А я влипла. Да, наверху такое развитие событий никто не планировал. Сэс что-то знает, он предупредил меня. Выбора-то все равно нет. Сеанс связи возможен только из дворца. Кабина там. И если я не найду ошиб, по моим сведениям, его все равно отыщут. Бала – самый надежный источник. Выход один. Скрутить его и вытрясти информацию. Надо бы все спланировать, да как? Я знаю только план дворца. То же самое, как в шахматной игре. Имеешь представление, как ходить, как устроено поле. Но что будет делать противник, совершенно неизвестно. Можно, конечно, не ходить и отправиться на север. Вежливо послать тех далеко вместе с императором и исчезнуть. Ночью пробраться во дворец, взорвать камеру. Когда побег стал казаться единственным выходом, внутри возникло неприятное чувство – противоречие. Оно усиливалось, пока не переросло в раздражение. Бегство рисовалось как трусость, играла гордыня Верданы. К этому примешивалось складкое ощущение рискованной ситуации и любопытства. Один визит во дворец может решить множество вопросов сразу. Они могут быть не связаны с поисками Ахши, но непременно расскажут о местных тайнах и прошлом Верданы. Может быть, убийца там? Обладая ее памятью, ее возможностями и своими знаниями, умом и подготовкой, грех не воспользоваться шансом. Для наблюдателя контакт – это лучшая практика. Опасения растаяли. Она решила направиться в свою комнату и подготовиться к балу.